материалами. У эфиры Радио Свобода. З вами я, Віталь Семашка, і аўтарская праграма «Падарожжы свабоды». Сёння вандроўка ў адну са старажытнейшых беларускіх вёсак – Ушацк. Улічваючы трывалую розніцу шацкіх ва ўзростах і прафесіях, можна атрымацца цікавы зрэз грамадскай думкі напярэдадні прэзідэнцкіх выбараў. Апошнія весткі Шацку, самай старажытнай, хутка 520 год, вёскі Пухавічыны, былі трывожныя. То ситуація межавала з екологічною катастрофою. Після зливу у навокольних лясах 200 тонн небезпечних відкидів нафтопродуктів. То ось ще згорели двоє немовляток, яких одних, пішовши на працю, покинула кабета. Сьоліта у поселищі, де за 1000 жихаров, узнік агрогородок. Не глядячи на тое, що СВК Шацк лічився злосним неплательщиком даугу. Шестидесяти семигодовая тетка Гэлі, пенсіянерка, што умерзла на прыпынку, на пытанне, ці адбыліся змены ў жыцці вяскоўцаў, махнула рукой. Работы нема, только на колхозах, на фермах, так надо не платить ничего. А ничего это кольки? 200-300 рублей? Да, так не хочуть и робить. Где-то молодь, вся уезжает. Раньше комбинат тут был. И прали, и ткали, шили, там все пораскидалось. Добро, что дом быта отстроили, а то в центре Шацка забегайловка была. И магазины, теперь выкупили, то и коммерческих, до чего хватает. А голосовать на выборы будете президентские? Да, кто его знает, будет видно. А думаете, изберут другого? У центра ля пасавета іншы настрой. Былая медсестра Лідія Бабічык просто выпраменьвала аптымізм. А больница есть? Да. Сделали вот ремонт аптека. Вот. И баню, короче, сделали. Сапуры поставили, сажалку такую, рыбку дети запустили. Удочки покупляем. А на выборы пойдете за президента голосовать? Обязательно. Даже разговора нет. Помню, когда стояли мы за булкой хлеба под магазином, где никогда не забудешь. В 90-х? Ну, а сейчас хлеб и минский, и слуцкий, и вилейский. Мясо, колбасы. За Лукашенко, за батьку, за нашего. 100%. А вот худорлявому жардяю Александру Яусюкову, да и коржаковатому Диму Дубовику брать удел у выборах еще не час. Им по 17 год. Я сустрел их на шляху на працу. Кажуть, уламывают один ауто с лесаром, другие в будовничей бригаде. Вось злепок их житевых настрою. О, вот это все открытое акционерное общество. Ну, колхоз решили переделать, чтобы лучше. Ну, и лучше стало. Кольки поклали тебе? 350 тысяч. Тебе что, второй бригаде? Все, сад, ну, Шацк уже лучше стало. Клуб новый открыли, магазины. Потому что на 350 тысяч его не купишь. Да. Работа нормальная, идти в Минске, то ездил бы из дома. Что тут только не творится по субботам. Да, тут все хорошо. Напивается в клубе, да и мордобой. Да. 29-годовы токар Александр Часлаўскі, які пасля разводу з жонкай днямі прыехаў з Віцебска на малую радзіму, ішоў уладковацца на новую працу. Колхозе нету, а токаря можна на завод Габрыелев устроіць. Ездзіць? Да. Ну, сколько яны кладуць табе на токары? Ну, блядь, 300. Мінус элементы. Гаспадарка ёсць, якая тут у маці? Парасёнак, которого так надоели на ферме работаюць. Трехразовая дойка. Последний месяц она получила 525. Ну, а зимой это вообще этого не будет, там 300 с чем-то, 200 с чем-то. Вот и видаер. На выборы думаешь идти на президентские? Надо будет. Прошлые выборы депутатские не пишите. Бабушка за всех проголосовала. Нет, прошлые выборы я голосовал за Беренкевича. Особо политики не интересуюсь. Я еще, ну, не знаю этих кандидатов. Еще в советские часы в Шацку квітнели рамёствы, был механичный завод. У наваколі, між іншим, множество природных ресурсов, якія адлюстраваны на гербе вёскі. У школьным краязнаўчым музеі, што ствараецца, мне яго прэзентавала аўтарка, краязнаўца, настаўніца Наталля Вайцеховіч. Пчолкі і лён – гэта пчалярства. Ну, а ганчарства і бандарства – гэта таксама былі асноўныя заняткі нашых жыхароў. Мы жылі сярод лесу, у нас вельмі шмат будаўнічых матэрыялаў, залежы гліны, пяску, камянёў. Аднак нічога з пазначанага ў гербе сёння на практыцы не распрацоўваецца. Ды з тым, што ёсць у гаспадарства, полны швах. Это сказал мне 16-годовы, удумлевы и, видать, по всему майстравиты с упартым позерком, один цикляцник Рома Шуляк. И он вагается, ці заставаться у вёсы после школы. Аркуйте сами, куды схиляется шали? Тут комплекс и животноводство, и полеводство, кормовая база своей зерно выращивает. Но нету хозяина земли. Я брат мой работал на компании этим летом. Ну, я приезжал к ним к матери. Один бульк зерна мы нажали, половина поля стояла. И никто, ни руководство СПК, не приехали, не прислали машину, чтобы высыпать зерно. И это участие уборки? Да, уборки. А почему? Потому что тут, как сказать, семейные квадраты, мафия. Кто-то все хапает, а остальные по копейкам перебиваются. И сколько брат заработал? 1,5 миллиона. 2 месяца. 6 раницы, 12 ночи. Вот что такое уборка, правильно? Да. Постоянно пыли и не то, что взял на комбайн, все запчасти привезли, а тут стоишь, думаешь, где ты запчасти достать. А главному все равно. А в зимку? С угла на угол ходит, может 300 рублей зарабатывать. На машину дворец. У эфира «Радио Свобода». После обвески протягнем. Свобода нон-стоп. Слухай «Свободу» в интернете целый день. От 6 раницы до полночи. Оригинальные передачи и выбранные вчерашние программы. Дома и у офисе, у интернет-ковярни и библиотеки. Адрес свобода.org. Свобода нон-стоп. «Подороже свободы» и я, Виталий Семашко. Мы протягиваем вандровку по Шацку. Я народился тут на 500-летие после Франциска Скорин. Наступная сустреча была одной из мэтей вандровки. Имя тутэйшага Вячаслава Часлаўскага вядомае на прасторах усяго СНД. 10 год таму ў Шацку ён заснаваў прыватную вытворчасць садовых упрыгожванняў, фігурак з керамікі, штучнага каменя, пластыка. Цяпер засвойвае мармуровую крошку. У Беларусі, маўляў, ніхто не асіліць купіць. Я любуюся здымкамі зробленых ім разнакаляровых саджалак, жанчын у кветках, забаўных у розных позах блазнаў і слухаю суразмоўцу. Я і прадпрыніматель, я і директора фирмы, я и ремесленник. У меня есть на 10 человек команда. Все местные. Исполком мне в Шацке отдает большое помещение. Все будет на одном месте. Начал я с гипса, с сувениров. Случайно я уже вышел на керамику, на пластик, которые хотят видеть хорошие магазины, как галереи Славу, то есть в Минске. На сегодняшний день я владею технологией. Уже сам начал делать картины, гобелены, кованый металл, любые пруды, водопады. Рассматривал все варианты изготовления из зоопарка динозавров натуральные росты до 10 метров в длину, которые должны были ходить, крючок. Все я готов сделать, был бы заказ. Сколько тебе все-таки передалось? Ты же как бы самоучка идешь. Да, не больше. От Бога не Ну да, ко мне приезжают раз в неделю россияне. Имею большие предложения с московских фирм. Присылают письма участвовать в масштабных. Международная выставка сувениров садово-парковой скульптуры. Переезжать не будешь? Шацкой Беларусь. Свой район, знаешь, людей, помещение. Люди сколько у тебя отремливать? Ну, миллионами уже. Ну, конечно. Что даже районные власти идут навстречу. Я смотрю, по что касается налогов, полное снисхождение. А за кого голосовать вы значит? Я все года за президента Лукашенко голосовал. А вось і самае прэстыжнае тутэйшае месца працы. Прыватнае прадпрыемства пана Анджэя Зубка, мясакамбінат шацкі «Сані М». Самога пана Анджэя не застаў, але ж, так мовіць, уводзіны ў тэму мне зрабіла прыгажуня Татьяна Шпак, што працуе тэхнолагам. А робіце што і колькі? Кабасныя ізделі, капчонасці. У дзень 2 тонны. Стоімасць дешэвле, чым у мясакамбінатов. На капчоная калбаса у нас 10 тысяч. Вырезка у мясакамбінат по 15 тысяч. Рынак сбыта? Мінск. Камерційна крама? Да. Прыватнікі працуюць да. На прыватнікаў. Да. Это уже цікавая звязка, да? Сярэдні заробак які? 126 тысяч. Не поўны рабочий день, не 8 часов, а 6. И мы работаем в неделю. Это 4 дня. Люди своей господаркой могут заняться. И в гости сходить, да? Не как доярки. У Шацку это... Выше и задар. Идеальное место. Социальный пакет. Больничное оплачивается. Отпуск, прохождение медкомиссии, то есть 2 дня, тоже оплачивается предприятием. Одна из 20 працуючых тут – фармаўшчыца кілбасных вырабаў Лілея. Тым не менш да гаспадара мае прэтэнзіі. 10 годов работаем по Нанжи. Ранее на Шацким и Гарифским заводе. Получали 300 рублей. 400 тысяч. Хотелось бы более, да? Конечно, казаких 1800. Мінулы век нанёс Шацку смяротныя ўдары, ад якіх не ачомаўся дагэтуль. Царху святога Іллі прарока, якую знішчылі энкавэдзісты, так і не аднавілі. Узгадваюць толькі апошняга пакутніка, айца Міхаіла Плышэўскага, кажа краязнаўца спадаранявай Цыховіч. У 29-30 знаходзіўся ў заключэнні. Энкавэдзісты яго ўзялі, да? 3 месяцы за веру. Заклікаў людзей прыходзіць на службу супраць закрыцця царквы. Улады бачылі ў ім ворага. І ў 33-м ён быў арыштаваны зноў. 71. І, агледзячы на свой узрост, бацюшка Міхаіл застаўся верны свайму прызванню. Апошні раз яго арыштавалі ў 37-м. Час усесаюзнага перапісу насельніцтва ён заклікаў грамадзян запісвацца веруючымі. Яму быў вынесены смяротны прыгавор, і ён быў прызнаны пакутнікам. На пачатку 20 веку Шацк быў габрэйскім мястэчкам. На пачатку Другой сусветнай немцы зрабілі тут гэта. І зноў слова Наталі Вайцеховіч. Габрэя ў Шацку пасля гэта не стала. Гэта так. У 17-м годзе ў мястэчку Шац пражывала яўрэяў 904. Старшынёй сельскага савета да вайны быў Гелер. Час карных экспедыцый, кастрычнік 41-го. Тут быў нямецкі гарнізон, вельмі узмоцнены. За 600 чалавек былі расстраляны. Цэнтры сабралі людзей і пагналі іх на ўскрайку леса. Бога земля дыхала. Выступала кроў, і людзі бы абходзілі гэта месца. Ось есть у мяне успаміны тады 6-гадовага хлопчыка, які тузаў маці за спадніцу і казаў: «Мама, мама, што здарылася?» Маці выцірала слёзы і сказаць нічога не змагла. Я знайшоў і сустрэўся з гэтым хлопчыкам, цяпер пенсіянерам, з спадаром Міхаілам Тарасевічам. Плакалі. Я ў мацеры пытаўся: «Чо ты плачаш?» А дарыць: «Сынок, у апельні немцы расстрэльваюць яўрэяў». Михаил Михайлович, аўтар помніка пакутнікам аднавяскоўцам пад назвай «Кропля крыві». Месціцца на вялізным валуне, над якім крыша і ў падмурку шасціканцовая зорка. Ён на ўскраіне лесу ў 3 кіламетрах ад Шацку, там, дзе стралялі людзей. Спадар Михаил расказвае мне таксама пакутную гісторыю стварэння мемарыяла. Сям'я Левіна была большая, і 2 брата былі прызваны в армію, а сталі жывыя. 65-го года яны ў Шацку, цэнтры, паставілі памятнік. А ў 68-м году, когда Израиль начал воевать с Египтом, и когда один вертолет, целый полк наших танков ухлобыстал. Габрей стали ворогами народа. И что ж, местная власть подогнали трактор ночью и сулакли это памятник и утопили в болоте. Мне было очень не по себе. Так я решил его поставить вот здесь, рядом, могилами. Вот на том поле нашел этот камень. Подмурок сам робил яму. 1,5 тонны весом. Похоже на кроплю крыви. Тут же около 1000 людей. А это место называется Пельня. Тут не треба было рыть ямы. Тут хорошая была глина. Люди делали збаны. И тут их опаливали. Отсюда и опельня. И их сюда гоняли. Под пулеметы присыпали за их. А земля дыхала. Да, да. Когда написал заяву поставить памятник, из района был Сушко. По сегодняшний день заведующий культурой. Вы набросайте свое выступление. Ну, я по щирости души, такая там фраза была. Одни нелюди уничтожали ни в чем не повинных людей, а другие хотели сгладить память про них. Все, взорвало жаби на коляды. Ничего. Поехал в район. Батюшка Ян приехал со своими певчими. Народу собралось, вот человек 200. Осветили. На выборы позиции президентские. А как же? Пойдем. Я против проголосую. Все равно будет Лукашенко. Справа вот учим. Велиза, какая держава была, Советский Союз, и держала тоже всех в страху. Власть держали капитально. Они думали вечно. И это думаешь, что вечно. Ну и что? Даже никто и не склыхнулся. Похоже, 16-годовый Рома Шуляк на конт ближайшей будущей вызначыўся наступным чынам. Няма чаго рабіць, і хочацца з бацькамі астацца. Я работы не баюсь. Ну, мне нравится делать большой объем работы и зарабатывать большие деньги. А у нас здесь нету такой перспективы. Больше слову в Минск, думаю, пойти в Минск отучиться вот после 11 в машине стало так рано. Не буду работать по этой профессии. Пойду водителем. Тут хорошая поля, вам скажу. Торфа. Я сам пашу землю у себя дома. Выращиваю и овес, и картофель. Урожайная земля, если не занятся. А я вам скажу, если появится хозяин, будет все. Надо голова и добросовестные люди, работники. На хвалях Радыя Свабода прагучалі падарожжы свабоды. Сёння мы вандравалі па адной са старажытнейшых беларускіх вёсак, па Шацку, дзе зрабілі і зрэз грамадскай думкі напярэдадні прэзідэнцкіх выбараў. З вамі быў я, Віталь Сямашка. Усяго найздароўшага.